но она не дала себе расслабиться. «Игорь Иванович», — тихо позвала она, и он живо обернулся. Лицо его вовсе не выразило злобу или презрение, и он даже обрадовался ей. «Голубушка, Светочка, вы уже здесь? Садитесь, посидите со мной. Все по углам, я один как сыч. Выпьете немного». В его голосе была такая просьба, он почти умолял посидеть с ним, и Светлана решила хоть минуту, хоть сколько, но посидеть с Игорем. Он-то вообще попал, как кур в ощип. Она присела за стол. Вид еды вызвал у нее реальную тошноту, и она перевела взгляд на Игоря. Он наливал водку в рюмки и говорил: боже мой, какой же это ужас случился! Сейчас только ушли следователи. Хорошо, что вас здесь не застали. Они, конечно, бы привязались с вопросами. Вообще-то они что-нибудь спрашивали?» Светлана поняла, что он беспокоится, что он ничего не знает и, возможно, говорил следователям не то и не так. И она поспешила успокоить его. Он хотел задать Наташе какие-то вопросы, но она почти невменяема, а я около нее. Ничего мы ему не сказали. Он посмотрел только на Наташкино розовое платье, во что оно превратилось, и на синяки на руках и на шее. Ужас! И тут же ушел. «Ну и хорошо, миленькая моя», — сказал по-доброму Игорь и добавил: «больше они ни вас, ни Наташку тревожить не будут. Они мне пообещали». Он еще заботится о них. И Светлана, не сдержавшись, зарыдала, приникнув к плечу Игоря, от которого пахло хорошим табаком, духами, немного чистой одеждой и нафталином. Она говорила: простите нас, Игорь Иванович, мы столько беды доставили в ваш дом. Я не знаю, какой доброты надо иметь сердце, чтобы вот так говорить со мной. Ведь я виновата в том, что все произошло. Господи!» Игорь не интересовался, каким образом появился работник у них на даче, и сейчас не придал значения словам Светланы. Конечно, Наташка не очень-то любила их сына и этот ребенок, но, в конце концов, это было давно. И уж Светлана тут ни при чем. И он гладил Светлану по голове и успокаивал: «Ну-ну, все пройдет». «Что пройдет?» — думал он. «Она потеряла внука». Но надо именно так утешать, бессмысленно, непонятно и ласково. Это он знал давно. «Все образуется». Светлана никак не могла остановиться, но все же невероятным усилием она заставила себя выпить рюмку водки, утереть глаза, перестать рыдать в голос и встать. Ей надо вывозить отсюда дочь. «Игорь Иванович, милый, дорогой, спасибо вам за доброту. Но у меня еще просьба — помочь вывести Наташку в Москву, пока она без сознания. Действует еще снотворное, которое мы с Алисой ей дали. Алиса сказала ей, что Сандрик ранен и в больнице. Она же заставит везти ее туда. А Москва далеко, другая обстановка, подготовка к отлету. Мне кажется, что она должна узнать. Но не здесь, где все произошло.